Глава 15. Я приблизился к батлеру. Да уж, следовало признать, что Григорий-то был прав. Вот они, шланги. Их подвели к лабораторному столу. Кто здесь жил? Что случилось с этим человеком? Кому принадлежал кабинет? Почему так много резиновых трубок, часть из которых в нерабочем состоянии, дыры в них видны невооруженным глазом? «Ну, вообще, кулитоскоп охренеть!» — бормотал Гриша, встав на колени у отверстия. «На его на плане не все указано. Кудысь энта синяя идет? К зеленой?» Борис потрогал мужика за плечо. «Гриша!» «Ась!» — отозвался тот. «Не мешайте! Очень интересная ломоголовка! Покруче танчиков!» «Гриша, вы же видите, откуда вода течет?» «Ну!» — нахмурился мастер. «И че?» «Замотайте шланги. С удовольствием вам заплатим за работу». Я увидел календарь на столе и воскликнул. «10 марта 1938 года. Брошенная куртка. На столе раскрытая книга. Стакан на столике». Возможно, хозяина внезапно арестовали. Кто заложил вход в его кабинет? Зачем? Почему? «Эй, ты всерьез это сказал?» — нахмурился Гриша, глядя на Бориса. — Замотать шланги? Они старинные, их только менять. Пущу в дело обмоталку, ее прорвет. Вода под фундамент уйдет, дом упадет. Пока все как положено не исправлю, не уйду. — Хорошо, — кивнул батлер. — Мы вас поняли. Работайте сколько надо. Но уже 9 вечера. — Да и спать не хочется, — улыбнулся Гриша. «Детёв нет, женой не обзавелся. Один, как кенгуру на Красной площади». «Хозяевам отдохнуть надо», — сказала Анна. «Ну, типа недотумкал», — смутился Гриша. «Извиняйте. Меня-то в сон не тянет, а у вас глазья, как у монголов, стали. Пойду от вас. Завтра появлюсь, непременно, попозже, чтоб вам выспаться без будильника. А то, как заверещит, аж в животе холодно делается». «Спасибо, ждем вас», — улыбнулся Борис. «Хорошо, когда тебя кто-то ждет», — вздохнул Григорий. «Уж прости, мужик, любопытно, аж страсть. Чего с тобой случилось? Почему ты похож на кота, который из-под трамвая выполз?» «Бандитская пуля», — усмехнулся батлер. «Ёшкин кот!» — кол ему в спину, — ахнул Григорий. «Во, придурки! Как их земля носит! В живого, приличного человека пулять. Народ совсем обнаглел. Вообще берегов не видит». «Гриша», — остановил поток негодования мастера Боря. «Простите, глупо пошутил. Упал неудачно. Скоро гипс снимут». «И все равно жаль тебя», — покачал головой Григорий. «Инструмент можно оставить?» «Конечно», — разрешил я. «Инструменты никто не тронет». Когда все удалились, я, оглядываясь, словно тать в ночи, прокрался в лабораторию, начал осматривать полки и пришел в полный восторг. Примечание. Тать — вор, устаревшее слово. Конец примечания. Похоже, библиотеку подбирал человек, с которым мы легко нашли бы общий язык. Решив с завтрашнего дня начать составлять каталог, я взял труд «Психология судьбы» и унес его в свою спальню. Название заинтриговало. Автор, профессор Московского государственного университета, написал это произведение в середине XIX века. Кое-кто полагает, что термин «психология» возник только в середине XX столетия. О, нет. В 1590 году немецкий философ Рудольф Гаклениус впервые использовал его для обозначения науки о душе. Держа том в объятиях, я вернулся в спальню. Хотел принять душ, потом сесть в кресло, налить в фужер маленькую талику коньяка и насладиться текстом вкупе с напитком. Но когда я вышел в коридор, до моего слуха донеслись стоны Демы. Я выглянул в прихожую, увидел, что псинка стоит у входной двери, царапает ее лапой, скулит, и весьма удивился. «Дорогая, что случилось?» Собака занервничала еще сильнее. Я решил выглянуть на лестничную клетку, но в тот момент, когда приоткрыл дверь, Дема выскользнула на лестницу и помчалась вниз по ступенькам. Я схватил куртку и медленно пошагал за ней. «Дорогая, остановись! Дверь во двор мы уже заперли. Подожди меня!» Домом, где я живу, вероятно, раньше, до большевистской революции, владела семья буржуев, как тогда именовали обеспеченных людей. Их расстреляли или отправили в лагеря, а из их владений сделали жилой дом для нескольких семей. На каждом этаже здесь по одной квартире, но сейчас заняты только две. В одной мы с Борисом, в другой — Олег с мамой Ирен Львовной. Остальные три хозяина давно за рубежом. Год назад один из соседей захотел избавиться от своих московских владений. Их купил Олег и сказал мне: «Люблю нашу улицу, дом. Не хочу, чтобы в нем поселились хамы, пьяницы и скандалисты. Две квартиры мои, одна твоя. Надо предложить остальным владельцам продать мне свои хоромы, а потом подумаем, что с ними делать». И вы, конечно, помните, что в свое время я неожиданно обзавелся парой апартаментов, которые расположены через дорогу. Сначала я сделал из одного жилья офис, а в другом мы с Борей поселились. Но потом я с запозданием понял, что частный детектив зависим от клиентов. Если они есть, то в кошельке заводятся деньги, если нет, то кушать нечего. Справедливости ради отмечу, что ситуации «кушать нечего» у меня пока не возникало. Я холост, не обременен ни супругой, ни детьми, слава богу, нет тестя и тещи. Из родственников в наличии лишь маменька, обожательница затевать суаре и другие разные светские забавы. Признаюсь, пока мне следовало содержать маман, мой кошелек постоянно зиял пустотой, и мысли обзавестись помощником у меня не было. Но потом в ее жизни появился бизнесмен Владимир, который не намного старше меня. Можете сколько угодно удивляться, но мужчина влюбился в мою маменьку, женился на ней, и она вновь обеспечена всем, что только пожелает. А мы с кошельком тихо порадовались, что теперь не надо покупать все, на что упадет глаз светской львицы. Я решил, что черная полоса в жизни пройдена, теперь мне шагать только по белой. Но жизнь непредсказуема. Несколько лет назад в моих делах случился застой. Прошел месяц, второй, третий, а клиенты не появлялись. Лишь изредка звонили индивидуумы, хотели, чтобы я проследил за их мужьями или женами, зафиксировал факт адюльтера. Но я подобным не занимаюсь. Лежать под кроватью в гостинице, где номера сдают по часам, сжимать в руке диктофон, чтобы сделать порочащую кого-то запись — нет-нет, это скучно. Кроме того, мне хватает одного дела на 2-3 месяца. Не люблю спешить, не спать ночами. Никогда не скрывал, что являюсь сиборитом. Ведь человек с интересной проблемой возникал в моем офисе как по заказу, через короткое время после того, как завершалось очередное расследование. А потом наступила тишина. Пустота. Голое дно в портмоне. Настал момент, когда я, сконфузившись, сказал Боре: «Очень стыдно, но не могу сегодня выдать вам зарплату». «Не беда», — отмахнулся батлер. «Скопил немалую сумму. Голодными не останемся». Не могу описать, как мне стало неудобно. А Боря продолжил: «Иван Павлович, разрешите дать вам совет?» Я кивнул. «Наш офис — многокомнатная квартира с двумя ваннами, тремя туалетами, столовой, гостиной, вашей и моей спальнями, вашим кабинетом, парой пустых жилых помещений для родственников, которых нет, гардеробными и кладовыми. И это через дорогу. Сдайте квартиру в доме напротив, станете получать приличный ежемесячный доход. А здесь сделаем небольшую перестановку и превратим часть помещения в офис. Зачем нам гостиная, например?» «Действительно», — пробормотал я. «Гениальная идея!» Сказано, сделано. Мы перенесли детективное агентство в нашу квартиру. Переезд занял некоторое время. Съемщик нашелся сразу. Мужчина моих лет, известный ученый, который ушел от супруги, оставив ей все, что имел. К чему столь длинный рассказ? чтобы вы поняли, что в подъезде никого, кроме меня, Олега и Ирен, нет. Посторонние войти в здание без ведома хозяев не могут. Котин сделал ремонт в подъезде. Вход теперь со двора, а в него попасть можно лишь после звонка по домофону. Клиенты именно так и поступают. Со стороны улицы есть только арка, закрытая глухими железными воротами. Для тех, кто приходит на своих двоих, есть дверь, которая открывается из квартиры. Даже если кто-то из нас не захлопнул как следует дверь подъезда, Дема никуда не денется. Ну, выйдет псинка во двор, где у нее есть свое туалетное место. И что? Чужие у нас не ходят. Поэтому я медленно двигался по ступенькам, не испытывая ни малейшего волнения. Дошагав до самого низа, я столкнулся с Демой. Она сидела около большой кучи, неожиданно образовавшейся в углу холла первого этажа. Как правило, в подъезде идеальная чистота. «Что случилось?» — осведомился я, прекрасно понимая, что ответ не услышу. Но собака сообщила хриплым голосом. «Дык, того! Ну, в общем, нормалек! Спать пристроился!» В первый момент я оторопел. Потом ужаснулся. Дема обрела дар речи? У меня говорящая собака? Могло ли случиться со мной что-нибудь более страшное, чем безостановочно болтающая любимая псинка? Мне придется терпеть все ее речи. В ту же секунду мне стало смешно. Дорогой, приди в себя. Слава богу, домашние животные не способны выражать мысли словами. Вспомним изречение, которое записал в свой дневник французский писатель Андре Муруа. Если собака научится говорить, то человек потеряет последнего друга. Мне в голову чушь пришла. И тут же я вздрогнул. Дема не способна болтать. Так кто тогда в нашем подъезде нормалек спать пристроился? Куча зашевелилась, чихнула и продолжила. «Ну, уйду сейчас!» Я прищурился. «Григорий, это вы?» «Типа да», — ответил мастер. «Почему домой не едете?» — изумился я. «На полу почему сидите?» «Ну, вообще подстелил мягенькое», — отозвался мужчина и встал. Я увидел на полу нечто, смахивающее на матрас, который недавно я купил для Демы. «Идти некуда», — развел руками рабочий. «Ну, на съеме жил с Вованом в комнатухе, а он, ну, вообще, неожиданно ребенка родил». Вован, который родил ребенка, меня потряс. Но я решил ничего не комментировать и, в конце концов, разобрался в ситуации. Она оказалась проста, как табуретка. Григорий с приятелем Владимиром снимали комнату в общей квартире. Сегодня утром к ним пришла любовница друга. Ее муж сделал ДНК новорожденного сына, понял, что он не отец ребенка, и выставил бабу на улицу. Владимир попросил Гришу уйти, потому что на 10 квадратных метрах двум дядькам, даме немалого размера и до полного комплекта новорожденному, тесно. Григорий собрал свою сумку и удалился. Зарплату ему выдадут только через неделю, денег мужчины 2 копейки. Но он всем доволен, потому что в подъезде тепло, чисто и уютно. Работать ему у нас примерно неделю, а там зарплата придет, и Гриша снимет койку. «Ну, не ругайтесь», — бубнил мастер. «Сейчас унесу тапки. Завтрева равнехонько вовремя. Вообще, типа, шланги чинить приду». «Григорий, пойдемте». «Кудысь?» — заметно испугался мастер. «Тудысь?» — неожиданно, помимо моей воли, произнес мой язык. «Не надо», — забормотал мужик. «Не выпимши, не дрался, не матерился. Тихо, как мыша мелкий спал. Ща утопаю». Здоровенный Гриша никоим образом не походил на мышу мелкого. Мне стало смешно. «Гриша, я не собирался звать полицию. Пойдемте к нам домой, у нас есть свободная комната». «Спасибки огромные», — поблагодарил мужик. «Да у меня в кармане, окромя вши на аркане, ничего. Того вообще самого нет. Не могу, ну, вам за постой рублей отдать». Демьянка завыла. Похоже, собаку охватила жалость. Я вздохнул. «Григорий, денег не надо. Зову в гости». «Кого?» — попятился мастер. Наш разговор потек своим чередом. «Вас». «Меня?» «Именно так». «Без денег?» «Да». «За что? Чего хорошего вам сделал?» Я облокотился на перила лестницы. По моему мнению, человек не должен после рабочего дня спать, сидя на полу у батареи. «Ну, ваши слова верняк. Но жизня хитро заверчивает», — высказался мастер. «У-у-у-у», — прибавила трагизма беседе Демьянка. «У-у-у-у». «Григорий, хватит спорить, шагайте за мной», — скомандовал я, — «иначе обижусь. Приглашаю вас в гости, а вы отказываетесь. Кстати, у нас при спальне, где вы разместитесь, есть ванная, а там душ». «Окей, попёрся с вами», — перестал сопротивляться мужчина.